Здравствуйте. Этого француза, который учился в Париже и много лет жил в Каннах, знает каждая современная женщина, хотя он не имеет никакого отношения к миру моды и красоты. Это Шарль Манту. Да-да, тот самый Шарль Манту, о пробе которого мы и будем говорить сегодня. Пойдемте. Здравствуйте, дорогие друзья. Здравствуйте, Лиза Васильевна. Сегодня мы не о болезнях. Сегодня о пробе Манту. Что вы знаете о пробе Манту, Луиза Васильевна? Я ничего не знаю, я только помню, как делали Андрюши в детском садике. То есть все-таки сталкивались, помните, да? И не предупредили. Ну тогда, коль вы честно признались, что ничего об этом не знаете, то тогда давайте спросим наших все знающих и многоопытных экспертов. Проба Манту – это прививка. Это придумал такой дядя, который делает всем прививки. Эту прививку назвали на Манту. Она была без названий. Ну, сделали такую болезнь ему, которая очень-очень сильно заболела. Так Манту сделали... И он сразу же одну секунду выздоровел, он пришел, ну, доктор сказал снова делать всю прививку, а он сказал, нет, я уже выздоровел. Вот так, открыл глаза на всю свою рожу. Как это Манту так может? Как это такая прививка? А теперь мы назовем его Манту. Сначала меня делала первая тетя. Она кольнула, и я чуть-чуть расстроился, скривился. На руке остается как бы такой волдырь. Появляется такая маленькая лапка. Ну, такой горбочек маленький. Мне эту ланку линейкой мерили. Его нельзя расчесывать, даже если очень сильно чешется. Нельзя мочить, потому что она может спухнуть. Если они сделали прививку на стекло, на стеклышко, они там посмотрели, если какие-то гады, то они делают еще одну прививку. Ну, в общем, я хочу сказать, что люди, которые активно борются с прививками, в общем-то, оказали определенное влияние на наших экспертов, как последний из которых действительно произнес фразу «какие-то гады, которые прививки делают». Тем не менее, вы знаете, наши эксперты все-таки совершили одну очень принципиальную ошибку. Оказывается, и это удивит огромное количество наших мам, проба Манту не имеет никакого отношения к прививкам и к вакцинации. То есть проба Манту не вырабатывает никакого иммунитета и не защищает ни от каких болезней, оказывается. Давайте попытаемся понять, что это такое. Для этого давайте перенесемся на много лет назад. И оказывается, в 1882 году великий ученый по имени Роберт Кох открыл микроб, который... И он это убедительно доказал, является возбудителем туберкулеза. Он назвал его палочкой туберкулезной. Во всем мире его много лет называли палочкой Коха. Сейчас во всем мире это называют микобактерия туберкулеза. Опять-таки упомянутый нами Роберт Кох, он попытался найти средство, посредством которого можно лечить туберкулез. Для этого он взял культуру, в которой размножались туберкулезные палочки, что-то там с этой культурой делал, варил, убивал этих палочек и решил, что он создал препарат, которым можно туберкулез лечить. И он назвал этот препарат туберкулин. И одно время действительно считали, что он кому-то помогает, но потом поняли, что не помогает никому. Но оказалось, что на введение туберкулина в организм лица, болеющие туберкулезом и не болеющие туберкулезом, реагируют по-разному. И введение в организм туберкулина может быть диагностическим тестом. То есть, представьте себе, есть раствор, в котором есть что-то там, от туберкулезных палочек, что-то. И если у организма есть опыт контакта с туберкулезными палочками, то организм реагирует на этот раствор. А если такого опыта нет, не реагирует. То есть фактически проба МАНТУ – это не вакцинация, а диагностический тест. Это фактически аллергопроба. То есть у человека, у которого есть в организме туберкулезная палочка, есть аллергия на туберкулин. И ее можно обнаружить, введя туберкулин. Это понятно? Евгений Олегович. Да. А я знаю, что многие отказываются от МАНТУ, потому что считают, что там есть токсичный фенол. Это так? Вот сейчас эти начнем страсти. Вы знаете, когда говорится, там какой-то токсичный фенол, и все начинают... Ну, во-первых, кстати, кое-где в мире уже научились делать туберкулин без фенола. Ну, кстати, чтобы вы все знали, фенол – это естественный продукт обмена веществ в человеческом организме. Да, фенол действительно добавляется в туберкулин в качестве консерванта. Но чтобы вы как бы примерно понимали, сколько его там. В 4-5 миллилитрах человеческой мочи содержится столько же фенола, сколько в том количестве туберкулина, который вводится при пробе МАНТУ. То есть еще раз фиксирую внимание. Фенол образуется в человеческом организме постоянно и выводится. Для того, чтобы фенол оказал токсический эффект при проведении пробы МАНТУ, в день надо осуществить не менее 1000 проб. Все. То есть это один из аргументов антивакцинаторов, но при ближайшем рассмотрении все это никакой критики не выдерживает. Просто аргументы эти Луиза Васильевна адресуются, как правило, таким, как вы, которые слышали, что фенол что-то страшное, а то, что он, оказывается, есть в 5 миллилитрах мочи в достаточном количестве, об этом, как правило, не знают. Я вас не осуждаю, я просто констатирую факт. Именно на наше незнание и ориентированы выступления тех людей, которые пытаются бороться с нами, борясь с вакцинацией. Тем не менее, вопросы по поводу МАНТУ у очень многих родителей присутствуют. И, естественно, с этим они куда ходят, Луиза Васильевна? К доктору Докторам. Комаровскому. Давайте посмотрим. Давайте. Жанна Тихонова в детстве боялась черную руку. Шатающегося молочного зуба и того, что ее снова затаскают по врачам, если она расчешет пробу МАНТУ. Прошли годы. У Жанны уже подрастает дочь Маша. И мама с удовольствием делится с дочкой своим опытом, что черная рука – это выдумка. Молочные зубы рано или поздно заканчиваются. А вот МАНТУ, проба МАНТУ так и осталась малопонятной, а потому вызывающей опасения процедурой. Отвезу-ка я вас к доктору Комаровскому, предложил как-то папа Максим. Всем нормальным детям в нормальном государстве, в котором эпидемия туберкулеза, между прочим, в роддоме делается прививка БЦЖ. Задача прививки БЦЖ – сделать так, чтобы в крови образовались антитела к туберкулезу. Если прививка подействовала и в крови образовались антитела, то мы это можем обнаружить, сделав пробу МАНТУ. И проба будет у нас положительная. Понятно? Другой вопрос в том, что если в организме возникнет болезнь, то есть, несмотря на вакцинацию, возникнет болезнь. А мы уже все смотрели передачу про туберкулез, где мы рассказывали о том, почему и у привитого ребенка может возникнуть туберкулез. Так вот, у такого человека, который заболел, это уже будет не просто положительная, резко положительная реакция МАНТУ. Это будет совершенно особая реакция. Мы это увидим. Но теперь ответьте, собственно, надо на два вопроса. Первое. Отреагировал ребенок на прививку БЦЖ или нет? Да? И произошло инфицирование туберкулезной палочкой или нет? То есть не той, которая от вакцинации, а вот той злой, естественной. Да? Да. И, в общем-то, общепринято, что там, где есть эпидемия туберкулеза, подобный диагностический тест следует проводить раз в год. Начинают с годовалого возраста и поехали каждый год. Но, кстати, считается, что если мы в годик сделали, и она отрицательная, отрицательная, то есть ребенок не отреагировал, то такому ребенку имеет смысл и два раза в год делать манту, чтобы вовремя не прозевать вот это вот инфицирование туберкулеза. Другими словами, ребенок может слизиться с этой инфекцией, но заболевание не проявится. Заболевание, ну, во-первых, туберкулез – это не та болезнь, которая проявляется мгновенно, да. То есть ребенок может встретиться с этой инфекцией действительно в промежутках между манту, но манту будет вот тем, вот той лакмусовой бумажкой, которая скажет нам, пора суетиться. И опять-таки, в чем еще тут есть нюанс? Как правило, если ребенок не выработал нормальный иммунитет к туберкулезу после вакцинации БЦЖ, то такой ребенок нуждается в повторной вакцинации. Вам как раз вот тот возраст у вас... Когда вот перед школой в 6 лет детям делают повторно БЦЖ. Но кому? Тем, у кого отрицательная манту. Вот, собственно говоря, принципы. Евгений Олегович, у меня вот такой вопрос. А перед тем, как делать прививку, надо же все-таки достаточно бдительно посмотреть, как себя чувствует ребенок, если там, не дай бог, там сыпь какая-то, температура. А вот перед манту есть какие-то запреты? Ну, по большому счету, да. И что будет, если, допустим, мы пропустили манту и как-то счастливо об этом забыли и не сделали? Есть вот какие-то серьезные страхи, опасения, что одно пропущенное манту нам чем-то угрожает? Нет, а если в том промежутке, когда вы ее пропустили, вы заболели туберкулезом, да? Ну, вот если вы делаете ее не раз в год, а раз в два года. Одно дело заболеть, иметь год недиагностированный туберкулез, и совсем другое дело иметь два года. Да? А касательно состояния здоровья ребенка, то хотелось бы, конечно же, чтобы эта проба делалась ребенку здорового, у которого на данный момент нет никаких острых аллергических или инфекционных болезней. Опять-таки, хотелось бы, чтобы у него не было никаких кожных болезней в этот момент. Но это как бы очевидные вещи, да? А вопросы гигиены вот мы еще не затрагивали. Они такие же, как с прививкой? Это на самом деле принципиальное условие, что это место нельзя тереть. Вот, нельзя мазать его всяким йодом, мазями и так далее. Но как это ни удивительно, мочить его можно. Да. Тереть нельзя. Но сплошь и рядом проблема какая, что мама после там, этого манту надела на детеныша какую-то пижаму, потом оно там всю ночь оно терлось, а пижама эта постирана. Это необъективно уже реакция. Да, да. Оно покраснело. Куда маму погнали? В том диспансер. И дали таблеток жрать. Там он ребенок точно подцепит. Молодец. У меня была такая история в юности. Меня прогнали. Я била себя в грудь, доказывала, говорю... Вот было так, так и так. Мне сказали, поэтому мы и поставили перед тобой цель научить всех, что, ребятки, вы же контролируете. И научим. Евгений Олегович. Да. У меня тоже была такая история, тоже натерла, и меня там с Андреем таскали в тубдиспансер. Но я хочу спросить о другом. Скажите, а есть альтернативные какие-то диагностики? Вы знаете, есть. Их на самом деле немного. И практически, как это не удивительно, но во всем мире и в очень развитых странах, тем не менее, чаще всего для диагностики используется именно проба манту. То есть и в Великобритании, и в США, и в Европе чаще всего используется проба манту. Я, тем не менее, назову одну пробу, которая сейчас активно внедряется. Называется она Диаскин-тест. Вот такой Диаскин-тест. И она официально зарегистрирована и реализуется в России как альтернатива пробы манту. В чем суть этого? Это надо понимать. Это действительно очень интересная проба. Оказывается, вот микроб, который используется для БЦЖ, и микроб, который дикий, они разные, как вы понимаете, да? И вот у дикого микроба есть несколько антигенов, которых нет у прививочного микроба. И вот Диаскин-тест, который используется как замена, он реагирует на дикий микроб, но не реагирует на прививку БЦЖ. То есть, если Диаскин-тест положительный, то это 100% организм реагирует не на вакцинацию, а именно на встречу с диким микробом. Тем не менее, давайте, я как бы, надеюсь, ответил на ваш вопрос, давайте вернемся к нашей беседе. В этой беседе мы фактически сформулировали две вещи, которые все должны знать. Во-первых, мы хотим сейчас перечислить, и это каждая мама должна запомнить и записать, четкие противопоказания к тому, что вот пробу манту делать нельзя. Конечно, врачи, медсестры это знают, но мамы должны знать это не хуже. Итак, нельзя делать манту, когда есть кожные болезни, острые, инфекционные болезни, хронические болезни в периоде обострения, аллергические состояния, ревматизм, астма и в детском коллективе карантин. Принципиальный факт. проба манту реально, реально может быть неправильной, если ребенок нездоров. Поэтому для того, чтобы ее делать, ребенок месяц должен не иметь температуры и никаких острых болезней. И не менее месяца должно пройти после каких-либо прививок. Это все запомнили? Теперь самое интересное для многих. Сейчас Луиза Васильевна тут рассказывала, как их там куда-то гоняли, потому что они там что-то намочили, да? Поэтому давайте все-таки посмотрим, что можно и чего нельзя делать с этим местом. И для того, чтобы вы поняли, почему это можно мочить и почему вы думаете, что мочить нельзя, я вам расскажу одну интересную историю. Оказывается, первую кожную пробу вот с туберкулином придумал в 1907 году товарищ по фамилии Пирке. Слышали это слово, да? А вам, Луиза Васильевна, вам никто не делал манту. Вам делали Пирке, лично вам. Так вот, суть пробы Пирке – это не внутрикожная проба, а накожная. То есть делали царапину, а потом туда капали туберкулин. Правильно? И вот когда царапина есть, она реагирует на воду, естественно. Понятно? А проба манту, она придумана в 1908 году, то есть на год позже. Но она внутрикожная, то есть туберкулин внутри кожи. И, естественно, когда вы плаваете, то через эту дырочку ничего туда не попадает. Уже более 20 лет никому здесь не делается проба Пирке. Но наши бабушки прекрасно помнят, что если тут что-то поцарапали, то мочить однозначно нельзя. В результате после манту ровно трое суток все ходят грязные, чешутся, а потом, когда начухают что-нибудь себе, бегут в тубдиспансер. Все понятно, да? То есть это как поэтому это место нельзя действительно тереть, чесать, обрабатывать йодами зеленками, заклеивать пластырями и бинтовать. Но мочить это, товарищи, можно. Хотя вот у нас, как правило, если скажешь, можно мочить, так вы 3 дня не будете с ванны вылазить. Товарищи, мочить можно. Но жить просто надо нормальной жизнью. Это понятно? Понятно. Отвечаем на вопросы дальше. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, если у ребенка атопический дерматит, можно ли делать манту? Однозначно можно, но при двух условиях. Оно не чешется, то есть на данный момент нет новых элементов сыпи, нет обострения, и все это происходит хотя бы 2 недели. То есть 2 недели, все нормально, обострения нет, пробу делать можно. Анализ крови методом ПЦР. Угу. Вот скажите, пожалуйста, насколько опасен этот метод и насколько он точен при диагностике туберкулеза у ребенка? И, ну, анализы, которые не предусмотрены государственным здравоохранением, они, как правило, опасны для нашего кошелька, как вы понимаете, да? Мы можем методом ПЦР, полимеразной цепной реакции, исследовать кровь и можем исследовать мокроту. У человека может уже быть туберкулез или инфицирование, но в крови не будет ничего. То есть вы там ничего не увидите. А в мокроте действительно можно обнаружить туберкулезную палочку. Но простите, если вы обнаружили в мокроте туберкулезную палочку, то у вас уже открытая форма туберкулеза. Уже поздно вообще диагностировать. Поэтому не надо изобретать велосипеды и вестись на пропаганду шарлатанов. Понятно? Есть нормальные методы диагностики. Делается манту. Если возникают подозрения, рентгенография легких, обследование, анализы. Вот это нормальный, цивилизованный алгоритм действий. Просто кто-то там услышал страшное слово «фенол» и начинают сотни нести по лабораториям, чтобы только не есть фенол, который в организме и так есть. Евгений Радович, скажите, а вот флюорографию с какого возраста можно делать? С месячного? Флюорографию можно делать с любого возраста, когда и на это возникают конкретные показания, лечебные или профилактические. Кстати, если у нас есть люди принципиальные, которые манту делать не могут, тогда они делают в качестве альтернативы рентгенографию легких или флюорографию. Перед манту противоаллергии таблетки надо давать? Вопрос по поводу того, надо ли давать перед пробой манту таблетки от аллергии, это вопрос, очень часто звучащий в письмах и вообще в обиходе мам. Дело в том, что что такое проба манту? Это аллергопроба. Мы ставим себе задачу увидеть, есть у человека аллергия на туберкулез или нет. Если мы перед этим будем давать противоаллергические препараты, зачем тогда делать пробу манту? Да? То есть одно фактически исключает другое. Поэтому если кто-нибудь из медработников посоветует вам перед проведением пробы манту дать противоаллергические препараты, то этот медработник не является медработником. Я вам сразу говорю, он работник какой-то другой. Хорошо? Добрый день, доктор. Скажите, пожалуйста, я понимаю, что учет пробы вообще должны проводить только медработники. Но как можно маме, вот любой маме, понять, хороший результат у ребенка или плохой, чтобы не волноваться? Ну, вы знаете, это действительно очень интересный вопрос. Давайте вот сначала немножко вот правил. Да, правил для всех. Еще раз говорю, эти правила, как правило, знают медработники, да? Но мамкам тоже надо разбираться, да? Вот как делается все. В роддоме на третий день сделали БЦЖ, да? Теперь в годик делается первый раз в жизни манту. И после этого, теоретически, манту делается один раз в год, ежегодно. Как правило, считается так, что она делается поочередно в правую и левую руку. Вот, девочки, вот если два года подряд в одну и ту же руку сделали, это что-то они там не волокуть. Они нарушают инструкции, понимаете, да? Так вот, в четный год в правую, в нечетный год в левую. Ну, правила такие, понимаете? И их никто не имеет права нарушать. То есть в 2010-м будет делаться в правую руку, а в 2011-м в левую. То есть, чтобы никто не путал. Дальше. Все пробы манту делаются в одно и то же место. Внутренняя поверхность предплечья, вот эта часть называется предплечье, делится на трети. Раз треть, два треть, три. В середину, средняя треть. И больше никуда. Ни сюда, ни сюда, ни сюда не делается проба манту. Это всем понятно? Замечательно. Проба делается внутрикожно. То есть, если тут какая-то царапина, то этого быть однозначно не должно. Это тоже, надеюсь, все понимают. И вот через 72 часа после того, как это сделано, проводится учет, что там произошло. Поэтому если где-нибудь ухитрились сделать пробу манту в четверг, понятно, то в воскресенье никто не может ее оценить. Да? То есть это что-то не так. Поэтому заведено уж так, что в детских учреждениях пробу манту обычно делают по пятницам. И тогда дружно смотрят на нее, на ее результаты, когда... По понедельникам как раз проходит 72 часа. Не надо на нее смотреть на следующий день или во вторник. Да теперь, что с этой пробой может быть? Может быть покраснение, или умное слово гиперемия, а может быть припухлость, уплотнение и припухлость. И вот это уплотнение, припухлость называется умным словом папула. И когда проводят измерение размера, то никто не меряет красноту. Понятно? Измеряют уплотнение, папулу. И реакции, соответственно, бывают какие? Бывают реакции какие? Отрицательные. Ну, то есть, вот, сделали пробу, посмотрели, а там ничего нет. Реакция может быть сомнительная. Ну, непонятно, то ли покраснело, то ли не покраснело. Ну, вот, как правило, вот эту сомнительную реакцию приравнивают к отрицательной. Дальше. Реакция может быть такая положительная. Вот вы все видите, что это значит, не будем читать. И реакция бывает чрезмерная, или говоря умным словом, гиперэргическая. Вот написано, какая она, то есть папула более 17 миллиметров. Теперь очень важно, как все это измеряется. Для того, чтобы это измерить, используется прозрачная линейка, вот, которая накладывается, и мы измеряем размер папулы. Размер папулы измеряется поперечно. Не вот так, а поперечно. Да? Если вы увидели, как кто-то измеряет размер папулы без вот такой штуки в руках, понятно? Вы не туда попали. Или тот, кто измеряет, откуда-то не оттуда прилетел. Понятно? Более того, во всем цивилизованном мире принято и рекомендуется. Кстати, ну у нас над этим постоянно смеются, а американцы, например, это настоятельно рекомендуют. Чтобы до проведения измерений вот это место уплотнения обвести ручкой, обычной шариковой ручкой, а потом измерить. Почему? Потому что, оказывается, когда мы начинаем вот это прикладывать, то придавили сильнее, чем надо, то просто, ну как бы, и, опять-таки, изменение угла зрения. В общем, по мере точно не получается. То есть, на самом деле, если как бы по-цивилизованному, то посмотрели уплотнение, обвели, и после этого с помощью вот такой линейки измерили. Теперь уже каждая мама знает, как провести измерение. Вот сейчас все рванут в магазины покупать прозрачные линейки. Итак, теперь я хочу произнести одно такое очень умное слово, которое мамы могут услышать от врачей. Называется это вираж туберкулиновой пробы. Это ситуация, когда проба из отрицательной становится положительной без вакцинации БЦЖ. То есть, еще раз прошу, поймите, у ребенка, которому сделали БЦЖ, проба стала какой? Положительной. Проба МАНТУ. Это мы уже все понимаем. Теперь представим себе, что у ребенка проба отрицательная. БЦЖ не подействовала или его вообще не сделали. Да? Итак, проба отрицательная. И мы каждый год делаем ее. Она отрицательная, отрицательная, отрицательная. Потом раз и стала положительная. Это называется вираж туберкулиновой пробы. То есть, если мы не вводили организму никакие туберкулезные бактерии с помощью вакцинации, а проба из отрицательной стала положительной, это означает, что произошло что? Инфицирование. Теперь понятно, зачем мы это делаем каждый год. Теперь дальше. Если мы сделали БЦЖ, и у нас образовались антитела, то максимальное их количество примерно в год, но они будут уменьшаться, их количество. То есть, вот в этом году проба будет, например, 6 миллиметров, а на следующий 5, а потом 4. А если вдруг она начинает расти, увеличиваться, такого быть не должно, правда? И вот существуют ситуации, когда мы, ориентируясь на пробу МАНТУ, можем предполагать туберкулезное инфицирование. Какие это ситуации? Вот это все должны записать. Первая такая ситуация – это вираж туберкулиновой пробы. Это мы все поняли. Раз. Второе. Если имеется гиперэргическая реакция. Это понятно? То есть, если диаметр папулы больше 17 миллиметров, что характерно для гиперэргической реакции, или если есть выраженная реакция, отек на этом месте, реакция лимфоузлов, вот это все проявление гиперэргической реакции, это проявление высоковероятное тубоинфицирование. И еще. Если в течение 4 лет проба больше 12 миллиметров папула, то это тоже признак опасной ситуации. То есть я вам перечислил 3 ситуации, когда вы или врачи, руководствуясь результатами пробы МАНТУ, могут бить тревогу. Таким образом, проба МАНТУ – это самый доступный, безопасный и эффективный тест диагностики туберкулезной инфекции. Нельзя пренебрегать этим тогда, когда в стране эпидемия туберкулеза. Надеюсь, вы сделали правильные выводы. Ну, а мы встретимся ровно через неделю. Всего доброго. Программа выходит за підтримки торговой марки «Барні».